Глава 42. «Руслан, я боюсь». Честно призналась, хотя чувствовала поддержку. Не только моральную. Рядом с этим мужчиной спокойно, даже несмотря на его порой непредсказуемые поступки. Он надежен, в отличие от некоторых моих знакомых. И уж точно не бросит девушку в трудную минуту, даже если и мнение мое его не интересует. Но внутри натянут канат напряжения, и я по привычке закусываю нижнюю губу. И в этой какофонии эмоций, когда, кажется, надо думать совсем о другом, я вижу потемневший взгляд напротив. Секунда, и мужчина снова взял себя в руки. «Неугомонная», — Руслан усмехнулся и сжал мои заледеневшие пальцы в своей широкой ладони. «Так и быть». Полез в карман и достал оттуда телефон. «Изменю своим принципам». «Ты о чем?» Я очень удивилась столь странному заявлению, но мужчина смотрел в экран смартфона, ища нужный номер. «Не прокомментирует сейчас. Так и останется мой вопрос без ответа. В этом весь Руслан. Но я все-таки рада, что он такой. Собран, когда надо. Ласков, когда мы... Ой, зла, ты не о том думаешь. И пусть скуп на слова, но его поступки говорят больше. Но, как ни странно, иногда Руслан удивляет похлеще, изменю своим принципам. Впервые в жизни я поддаюсь на уговоры. Запнулся, прикладывая мобильный к уху, а после повернул голову в мою сторону, добавляя с ехидной улыбкой на лице. «Женщины!» «Алло, Феликс?» Тут же переключился на абонента на другом конце провода. «Помощь твоя нужна прямо сейчас». «Отдохнул?» Услышал я мужской голос в громком динамике. «И как там, вдали от дел?» «Давай позже». Руслан усмехнулся, видимо, не желая именно сейчас обсуждать наши два дня вместе. «Приятно, конечно, что он не собирается меня... прятать от посторонних глаз. Возможно, я сейчас больше фантазирую, чем воспринимаю действительность, но настроение поднимается со скоростью света». «Что случилось?» Снова в трубке грозный мужской голос, а мой спутник, наоборот, спокоен, как удав. «Руслан, ты меня удивляешь!» Сердце то останавливалось, то грохотало, как на адреналине, пока я прислушивалась к разговору. «Тихонова, 15, дом Седова», — произнес Руслан как скороговорку. «Пришли туда, ребят». Снова посмотрел на меня. «На всякий случай. Ну, если очень хочется кулаками помахать, то приезжай сам». «Куда ты вляпался?» Мужской голос стал еще серьезнее, но человек на том конце провода будто так и не верит словам, которые слышит. «Жду», — перебил Руслан и нажал сброс. «Довольно?» Посмотрел на меня. Я была не просто довольна. У меня будто крылья за спиной выросли. Он все делает ради меня. Я это видела. Не ради дурацкого договора, не ради денег. Ради меня. Кто такой Феликс? Я выпалила на автомате, потому что не знала, как выразить все переполнявшее меня чувство. А мужчина глаза закатил. «О боже, ты меня с ума сведешь!» Засмеялся, а после снова повернул голову в мою сторону. «Я тут, понимаешь ли, принципом изменяю, а она вопросы задает. Нет бы, на шею бросилась». Слегка скривился, делая акцент на последнем слове. «Спасибо, милый!» Скопировал мою интонацию, а я, кажется, дар речи потеряла напрочь. «Передо мной точно Руслан?» Или снова брат-близнец? А может, он просто оборотень? Нет, не в волка превращается, а просто меняется человек на глазах. И даже эти странные перемены мне нравятся. Мне все в нем нравится. Особенно то, что не знаешь, чего ожидать в следующий момент. Я в шоке. Честно призналась, так как действительно обалдела от его слов. Изменил принципом? Ради меня? Нет, мне это точно снится. Дождусь благодарности. — изогнул бровь мой спутник. «Конечно!» Я приблизила свое лицо к мужчине и прошептала в губы. «Спасибо!» Руслан завис на несколько секунд. Не шевелился. А я осмелела. Чего, спрашивается, мелочиться, тем более в такой адреналиновой ситуации, когда все ощущается острее. Я провела языком по его верхней губе, а потом легонько прикусила. «М-м-м», — простонал Руслан, а я улыбнулась. «Подходит в виде благодарности?» — тихо спросила, потершись щекой о его двухдневную щетину. «Ночью закончим». Откашлялся и... снова стал серьезным. Отчужденным, беспринципным, каменным изваянием, черт бы его побрал. «А пока дела», — добавил мужчина и откинулся на спинку кресла. «Ладно, чего уж обижаться. Его либо воспринимать таким, какой есть, либо...» «Послать уже не получится. Слишком много личного», — пропел мой внутренний голос, нагло меня перебивая. «Не получится, можно даже не пытаться. По уши влюбилась. А ведь он ни разу ни словом не обмолвился о своих чувствах. Хоть бы намек какой. Ничего. Да, стоит признаться хотя бы самой себе. Я люблю совсем не того мужчину, о котором мечтала. Принцем тут и не пахнет. Но зато Руслан... мужчина. Самый настоящий. И сердцу ведь не прикажешь?» «Идем». Принц вывел меня из раздумий, и я только сейчас поняла, что мы приехали. Мой родной дом, который в последнее время стал чужим. Закончится вся эта канитель, и я его продам. Слишком много болезненных воспоминаний. Слишком тяжело мне здесь находиться одной. Очень надеюсь, что папа одобрит мое решение или простит за этот поступок. «Вот они», — прошептала, кивая в сторону дальнего угла, а Руслан лишь едва слышно прошептал: «Вижу». Мы шли уверенно, не обращая на наблюдателей никакого внимания. «Интересно, Асеня здесь? Если нет, то скоро появится». «Так даже лучше. У меня, по крайней мере, появится шанс забрать документы из сейфа. Да и денег прихватить. Заодно и долг Руслану отдам, а то чувствую себя нищенкой подзаборной. Стыдно до сих пор. Хотя мой спаситель меня вроде как простил». «Я все отдам». «Да забей», — засмеялся Руслан. «Считай, это мой тебе подарок. Какой там ближайший праздник?» «День рождения», — печально вздохнула, вспоминая, что совсем немного осталось до моего 20-летия. «Серьезно?» — Руслан приподнял одну бровь в немом изумлении. «А то ты не знаешь. А вот не поверю, что он мог что-то забыть или пропустить мимо ушей». Диалог двухдневной давности, но все же слишком ярко до сих пор отражается в воспоминаниях. Таких разговоров было много. Еще больше, конечно же, было секса, но и по душам пришлось пообщаться. И я ни капли не жалею. «Слушай внимательно». Руслан остановился посреди просторной гостиной и заставил посмотреть ему в глаза. «Смело идешь в спальню и забираешь все из сейфа». «А ты?» «А я тут подожду». Скривился, а после ухмыльнулся. «Как малые дети, честное слово». «Сеня обязательно появится». Я все еще боялась, но уже не так сильно. Он не такой тюфяк, как кажется. «Ну вот и пообщаемся». Руслан не сводил с меня пристального и изучающего взгляда. «Глаза у тебя красивые». «Честно?» Я понимала, что нарываюсь на повтор комплимента, но от него это было слышать приятно. Знаю, что глупо прозвучал этот вопрос, но ничего не могла с собой поделать. Такой восторг в душе. Надо же, первый толковый комплимент от моего спутника. Для такой сентиментальной дурочки, как я, это приравнивается к «выходи за меня замуж». «Пыл утихомирь», — внутренний голос, как обычно, резко спускает с небес на землю. «Сейчас не до сентиментальности», — когда кругом одни враги. Кому верить, кому нет, один черт разберет. И самое главное, Руслан проигнорировал мой вопрос, да и какие тут нафиг комплименты. Никуда не лезешь и рта не открываешь. Поняла? Кивнула и даже сделала шаг в сторону, направляясь к лестнице, как услышала за спиной: «А я вас уже заждался».